но его заточили в форт на юге. Он отправил оттуда трогательное послание в конвент, где говорил, что только мысль об отечестве заставляет его выносить столь тяжкое бремя, как его жизнь. Между термидорианцами оказались такие его приятели, как Баррас. Через 2 недели генерал был выпущен из форта, но отправлен в Ниццу как опальный. Когда он опять завел там корсиканские интриги, его опозорили назначением в пехоту, да еще в Вандею, для бесславных схваток с мятежниками, шуанами, восставшими за короля. 7-й раз судьба наносила, по-видимому, смертельный удар, но она не могла сломить человека, про которого приятели уже говорили, что он кончит или троном, или эшафотом. Он сам рисовал себя тогда так: «Я теперь словно накануне сражения. Твердая уверенность, что двум смертям не бывать, одной не миновать, убеждает в безрассудстве задумываться о будущем. Все складывается так, что я должен пренебрегать и своей судьбой, и смертью». Бонапарт отказался от Вандеи и был уволен. 2 мая 1795 года наш юный генерал прибыл в Париж, опять со своим Люи, но кроме того, еще с преданными Жуно и Мармоном. Бонапарт был поражен радостным настроением столицы, которая помнила о терроре не больше, как о сновидении. Все ликовало, веселилось, наслаждалось, как при беспечном старом порядке. Воскресли и салоны прелестниц. Один из них держала вдова гильотинированного конвентом генерала Багарне, креолка Жозефина. Он служил центром зарождавшейся военной знати с ее игрой в высшую политику. То пировала новая буржуазия, цвет которой назывался «золотой молодежью». Она примыкала к термидорианцам и к эмигрантам, которые возвращались толпами и уже имели своего полководца в лице роялиста Пишегрю. Начиналась контрреволюция. Она отражалась уже и в военных делах. Перед тем революция совершила чудеса доблести и принудила Пруссию к Базельскому миру. Апрель 1795 года, который доставил французам левый берег Рейна. Теперь же победители словно окаменели. Пишегрю с Журданом заключили с Австрией ненужное перемирие. Роялистская реакция воскресала так быстро, что республиканцы уже боялись назначить президента, который как раз превратился бы в Монка. Они устроили 5-главную директорию, душой которой стал Баррас. Роялисты не вытерпели. Они дали республике первую битву, известную под именем восстания 13-го Вандемьера. 5 октября 1795 года. У них был свой генерал, Пишегрю. Директории судьба послала полководца в лице его школьного товарища. Бонапарт уже около полугода слонялся в Париже без дела. Он опять бедствовал, жил в меблированной комнатке, ходил в поношенном мундире, занимал гроши у неимущего Жуно. Пробовал торговать книгами и церковными имуществами на деньги Жозефа, женившегося на дочери трактирщика. За исключением Жозефа бедствовала и вся семья. Сестры голодали с Летицией в Марселе, Люсьен даже попал в тюрьму. Опальный генерал осаждал министерство прошениями с лживыми показаниями о своей службе и с гигантскими планами. Министерство называло эти затеи химерами, хотя в числе их был план итальянского похода. Бонапарт то мечтал о роскоши, то слушал курс астрономии, то сватался за богатую сестру жены Жозефа, которая, однако, предпочла Бернадотта. Он даже просился на службу к султану и готов был продать себя английской Ост-Индской компании. Иногда он боялся еще худшего. Видных якобинцев все арестовывали, доказнили. И вот Бонапарт набрасывает консервативные статейки и требует раскаяния даже от своих друзей по якобинству. А в душе мучительный знакомый голос. Воин должен или срывать лавры, или умирать на ложе славы. Бонапарт чуждался общества. Он посещал только Бараса, который вдруг стал душой золотой молодежи и другом элегантных красавиц, в особенности же Жозефины Багарне. «Мне надо было уцепиться за кого-нибудь и за что-нибудь», — говорил потом Бонапарт. Здесь зацепилось сердце страстного корсиканца. Все чуждались этого странного, изможденного юноши с волосами до плеч, с пронзительным взглядом, с искривленными губами, с казарменными манерами. Он, кажется, желает властвовать надо всем. Его взор смущает даже наших директоров, — писала Жозефина подруге. Он полон самомнения до смешного, но оно до того опутывает меня, что я считаю возможным все, чего не пожелает этот странный человек. Баррас уверяет, что добудет генералу начальство над итальянской армией, если он женится на мне. А Бонапарт сказал мне: «Так они думают, мне нужен покровитель? Погодите, они сами будут присчастливы, если я захочу стать их покровителем. При мне сабля, а с нею я далеко пойду». И опытная прелестница-аристократка уронила поощрительный взор, промолвила ласковое слово. Солдат-пролетарий, желавший войти в высшее общество, потерял голову от жгучей, непривычной страсти. В мрачном честолюбце еще не совсем изгладились следы чувствительности и идеологии. В его походной сумке еще хранился экземпляр Руссо. На всей его фигуре еще лежал отпечаток идеализма революции, прикрывая его исполинское «я». Этого-то нищего чудака, без роду племени, без отечества и связей, судьба вдруг назначила на роль спасителя правительства. 4 октября 1795 года, выходя из театра со своим «Жуно», он наткнулся на баррикаду роялистов. «Ах, если бы парижане поставили меня во главе, ручаюсь, что через 2 часа они были бы в Тюильри. И я выгнал бы оттуда всех этих негодных членов конвента», — воскликнул он. В эту самую минуту Баррас уговорил Карно довериться корсиканскому офицерику, который не поцеремонится. На другой день Бонапарт спас членов конвента, выступив с 5000 солдат против 20000 забаррикадированных мятежников. Он искусно пустил в ход перекрестный огонь картечи. А сам являлся на коне всюду, где кипел бой. 4 часа все было кончено, парижан погибло не больше 200. Бонапарт стал главнокомандующим внутренней армии. Его имя загремело по Европе. Он сделался роковым человеком. Его вера в свою звезду становилась дерзкой. Он начал подписываться «Бонапарт». «Бонапарте» выдавало его итальянское происхождение. Его четкий почерк превращался в неразборчивые каракули. На семью полился золотой дождь. Люи стал поручиком. Жозефу обещано место консула. Жерома поместили в военное училище. Бонапарт раздавал места и деньги интересным людям всех партий. Он всем льстил, всех очаровывал, даже ухаживал за дамами, стал чуть не великосветским львом, но к концу этого года превращений фаталист вдруг погрузился в прежнюю задумчивость. Стал опять нелюдим, неуклюж, нервен и грозен. Директория смутилась. Ее вывел из оцепенения Баррас, узнавший от своей приятельницы, в чем дело. Дочь богатого французского плантатора на острове Мартиника, Жозефина, питомица парижского монастыря, 16 лет была выдана замуж за генерала Багарне, Вскоре она разошлась с мужем, оставив при себе своих детей, Евгения и Гортензию. Багарне был казнен как маркиз. Его вдова попала в тюрьму. Ее освободила золотая молодежь, и она тотчас выдвинулась среди ее ветреных прелестниц. Жозефина уже отцветала, ей было теперь 32 года. Но опытная кокетка умела еще околдовывать даже таких пресыщенных сластолюбцев, как Барас, который устроил ей роскошный отель. Здесь эта маленькая грациозная женщина увлекала львов нового света своим задорным личиком, а больше гибкостью креолки, искусными нарядами да версальской кухней. Но сумасбродные и чересчур дорогие капризы томной очаровательницы уже надоедали всемогущему директору. Он обрадовался внезапной страсти своего страшного спасителя. Бонапарт получил должность главнокомандующего итальянскую армией. Он женился, и на третий день после свадьбы, 11 марта 1796 года, поскакал за Альпы. Глава вторая. Чудеса гения в Италии. 1796-1799 годы. Казалось, Бонапарт летел на верную гибель. Нельзя было выдумать более неблагоприятных условий. Во Франции как бы не существовало правительства, в директории господствовали раздоры. В казне ни гроша. Бонапарт взял последнее. Ассигнаты, бумажные деньги, выпущенные во Франции во время Великой Французской революции и обращавшиеся в период 1789-1797 годов, ничего не стоили, и их подрывали еще английские фальшивые бумажки. Всюду свирепствовал голод. Не лучше было в войсках. Тяжко было даже рейнским армиям, на которых Карно сосредоточил все свое внимание, поручив их лучшим генералам — Гошу, Моро и Журдану, разгромившим первую коалицию. Их оттеснил к границам единственный свежий человек у австрийцев, брат Франца II, эрцгерцог Карл. Внезапно умер французский Вашингтон, благородный и гениальный генерал Гош. Говорят, от отравы, которую приписывали то Бонапарту, то Пишегрю. Французы ждали спасения лишь от заброшенной итальянской армии, а она была маленькая, 38 тысяч человек и 30 пушек, голодная, полуногая. И против нее стояли в боевом порядке 4 австрийские армии, опиравшиеся на цепь неприступных крепостей. Их охранял с суши изворотливый привратник Альп, сардинский король, а с моря — английский флот талантливого, отважного Нельсона. Бонапарту предстояла невозможная задача, но ему, как всегда, помогли прежде всего враги. Австрия представляла собой средневековую развалину. Франц II, хотя и сверстник Наполеона, был олицетворением бездарной старины, игрушкой и иезуитов, и иммигрантов. Его армии в Италии были вооружены рухлядью, ими командовали такие рутинеры, как 72-летний Балье. Да и те не смели сделать шагу без приказа тупиц придворного совета в Вене. Вдобавок австрийцы ревновали сардинцев, и они не принимали предосторожностей против мальчишки и его стада баранов. В руках Бонапарта были и свои козыри. Он отлично знал театр войны с 1794 года и всю зиму составлял планы и особенно карты, о которых неприятель не имел и понятия. У него была и лучшая в свете армия, им же самим прекрасно обученная. То было невиданное поголовное ополчение конвента, сам народ под ружьем. Эти молодые, сметливые, легкие босоножки распевали свою рыдающую Марсельезу и повторяли лозунг революции «Война дворцам, мир избам». Они пришли освобождать своего брата, итальянского каналью, от тиранов, и везде дети засыпали их цветами, а итальянки кидались в их объятия. Такой армии соответствовали вожди. Тут был сам Массена, любимое дитя Победы, бывший корсар и контрабандист, алчный плут, но первоклассный военный талант и отважный рубака. Он, говорили, просветлялся при громе пушек. Подле — наперсник Бонапарта Ожеро. Хотя и плохой, малоспособный рассуждать генерал, но отчаянный и жестокий храбрец, который улыбался ядром и прошел огонь и воду, нигде не задумываясь ни на минуту. Этот сын каменщика, великан ростом, гимнаст, дуэлист, кутила, дезертир монархии, приказчик женевских купцов, побывавший и в тюрьмах португальских инквизиторов, и танцмейстером в Неаполе, тот самый мужик в салоне с лицом висельника, завистливый и ревнивый, который стал маршалом и герцогом Кастильонским при империи и пером при реставрации, а тогда изображал ярого якобинца. Адъютантами Бонапарта были скромный, мужиковатый, горячий и покучивавший Жуно, привязавшийся к нему как собака, будучи еще сержантом в Тулоне, талантливый, но нередко вялый, небрежный Мармон, этот пророк еще не признанного гения Наполеона, и Мюрат. Сын трактирщика, беззастенчивый Мюрат, с самого начала службы проворовался и выдал своего начальника. При терроре он называл себя Маратом, а потом помогал термидорианцам и, наконец, стал адъютантом Бонапарта и женился на его сестре Каролине, полной и пышной даме. С тех пор в нем разгорелось дьявольское честолюбие. Его называли гасконским лакеем и макаронным королем. Но он всегда оставался искренним, добродушным, мягким, с покоренными. Этот великан с черными, как уголь, глазами и волосами был идеал кавалериста, царь мод и наслаждений, тщеславный, но великолепный рубака, созданный равно и для щеглеватых парадов, и для кровавых битв. Образцовым начальником штаба был блестящий, расточительный Бертье. Бездарный полководец, но неустрашимый боец, а главное, незаменимый хозяин армии и покорный, как машина, рабски терпеливый, работящий, сведущий исполнитель. Из остальных генералов выделялся Лан, блестящий мод, но храбрец, искавший опасностей, пигмей, вдруг ставший гигантом, и нежная душа. Ему не уступали симпатичный республиканец Жубер и тихий, застенчивый добряк, идол солдат Дезе. Человек почти с женским сердцем, но всегда готовый с львиной отвагой на смертельные выходки в авангарде. Не портил дело и ловкий проныра Бернадот, хотя это был больше дипломат, чем воин. Этот лживый, хвастливый гасконец, надменный честолюбец, который все обещал, ничего не исполняя, приписывал себе чужую славу и упорно шел к своей корыстной цели. Вскоре стал злобно поглядывать на своего начальника, завидев в нем счастливого соперника-проходимца. Но пока он верно и дельно служил ему. Все эти генералы, вчера еще ничтожество, дружили с офицерами, а офицеры ели из одного котла с солдатами, шли босиком рядом с ними, с сумками за плечами. Наконец, против австрийцев и сардинцев стоял уже во весь рост сам Наполеон Бонапарт. Правда, никакой гений не творит из ничего. До него создались революционные идеи, а с ними проповедь свободы и естественных границ. То была душевная потребность нации, вдруг поюневшей, сбросившей с себя вековые цепи. До него пришли французы в Италию, гонимые первой коалицией, не его и самый перл военного искусства. Роясь в архивах в злополучную зиму в Париже, он нашел план похода у маршала Мальбоа, который находился в Италии в 1745 году, точно в таком же положении. Не его знаменитая новая тактика, перевернувшая военное искусство, она — дело нации и обстоятельств. В сущности, это эпоминоидова система клина, пробоины, неизбежное при борьбе с гораздо более многочисленным неприятелем. Новая тактика воплотилась тогда в незабвенном Карно. Этот гениальный труженик всегда сначала подготовлял битву, тщательно изучив местность и силы неприятелей, пробивая брешь в его рядах сосредоточенным огнем артиллерии. А затем следовала стремительная атака в штыки. Это дантоновское дерзновение. Он-то вел натиск массами. «Искусство генерала, — говаривал он, — всегда встречать врага с превосходящими силами. У него все 14 армий действовали то врозь, то слитно, словно полки на поле битвы. Без палаток и обозов они как вихрь переносились с места на место, уже до боя, нравственно поражая неповоротливых генералов монархии. Карно же создал лучшую в свете артиллерию, положил основы славной кавалерии, устроил образцовое интендантство, которое лучше содержало солдат, чем в 1870 году. Наконец, он дал Франции плеяду военных звезд. Отмена привилегии дворян на офицерские места произвела и здесь патриотическое очищение. Старые родовитые бездарности были заменены молодыми талантами снизу, которые получали чины за заслуги из недели в неделю. Карно создал и уже упомянутых нами, и многих других сподвижников нашего героя, да и его самого. Так Бонапарт был орудием истории, исполнителем задач, назревших до него, но только он мог исполнить их так блистательно. Юный генерал провел дело с такой предусмотрительностью, рвением и тонкостью, что сам Массена не мог найти ни малейшей ошибки и стал благоговеть перед новым светилой войны. А босоножки уже уверовали в его звезду и готовы были идти за ним в самый ад. Сочувствовала ему и интеллигенция. Он еще мечтал о чистой славе Паули как возродителя человечества. Он воззвал к итальянцам. «Французская армия пришла разорвать ваши цепи. Французский народ — друг всех народов. Идите ему навстречу. Мы воюем только с тиранами». Босоножки тиграми бросились на разбросанные позиции неприятеля. Они катились с гор лавиной, нанося неожиданные удары направо и налево. Оторопелых австрийцев не столько били, сколько брали в плен, как стада баранов. В две апрельские недели 1796 года сардинцы примирились с поражением, отдав Франции Ниццу и Савойю. Милан встретил победителей как героев-спасителей. Ломбардия стала вассалом Франции. Тоскана приняла ее гарнизоны. Неаполь отказался от англо-австрийского союза. И Нельсон покинул Корсику, чтобы прикрыть Ирландию от высадки французов. Загремела по свету слава рокового человека, как настоящего полководца. Солдаты же окрестили его ласковым именем Капральчика. А в его голове, по собственному признанию, зародилась дерзкая мысль. Теперь никто не задается великими замыслами. Надо будет подать пример. Его скромные донесения директорам вдруг сменились напыщенными и дерзкими посланиями. И все это была только присказка. Сказкой стала осада Мантуи, неприступной крепости на озере, среди болот, с гарнизоном, почти равным всей армии французов. Тут австрийцы проявили невиданную энергию. Они высылали на выручку крепости все свежие и отличные войска. Но и Наполеон развернул всю силу своего гения. Он одерживал победы даже дерзкими хитростями. Веет эпосом от трехдневного боя из-за моста у Аркале, где были ранены почти все генералы и чуть не погиб сам вождь, увязнув в болоте, когда он кинулся на узенький мост впереди всех, со знаменем в руках, под градом пуль и картечи. Всего через 8 месяцев, в начале 1797 года, Мантуя сдалась. Победители не смогли отдохнуть. На них шла отборная армия с эрцгерцогом Карлом во главе. Они бросились в Тироль. Карл смутился и наделал ошибок. Бонапарт сметал врага по дороге даже над облаками. Наконец, он перевалил через Карентийские Альпы и достиг Леобина в 150 верстах от Вены. Здесь остановились победители, истомленные, забытые Францией, среди восстающего кругом населения. Бонапарт отправил Карлу философское послание. Он предлагал мир, гордясь гражданским венком больше, чем печальную военной славой. Начались переговоры, но австрийский дипломат Кобенцель все торговался. «Если Австрия желает войны, то в 3 месяца она станет грудой осколков», — крикнул ему Наполеон и хлопнул оземь дорогую фарфоровую вазу, а сам выбежал, чтобы не расхохотаться. Тотчас были подписаны убийственные для Габсбурга условия. Итальянский поход кончился. «Солдаты, вы выиграли 14 генеральных сражений и 70 битв, взяли более 100 тысяч пленных и 2500 орудий, вы обогатили музеи Парижа 300 перлов искусства, вы кормились и оплачивались контрибуциями с покоренных стран, да еще послали 30 миллионов в казну». Бонапарт был вправе говорить так горделиво, но к прискорбию с новой зловещей ноткой. Итальянский поход имеет мировое значение. Тогда все познали Наполеона как зеркало начала века с яркими чертами переходной эпохи. С одной стороны, то было еще дитя революции, которое озарялось догоравшими лучами юности и лучших заветов просвещения. Капральчик был еще воплощением третьего чина. Он жил в неусыпных трудах, ходил чуть ли не в рваных мундирчиках, ел что попало, и его руки были чисты от награбленных сокровищ. Он еще перечитывал новую Элоизу и Вертера и пылал юношеской страстью к своей восхитительной Жозефине. Он рисковал жизнью наравне с последним солдатиком, 2 раза чудом спасся от смерти, 2 — от плена. Он очаровывал сослуживцев товарищеской простотой, воодушевлял поэтическую кисть Гро, превращал банкиров в поэтов фантастических спекуляций. Он с наслаждением шельмовал этих наглых монархов, презренных тиранов своих народов. Победитель мечтал о разделе Турции в союзе с Россией, с тем, чтобы была восстановлена Польша, а из гробниц великих предков Греции вышел гений свободы. И когда его мысль впервые касалась обновления Франции, ему грезилось, что отсюда выйдет свобода для всей Европы. Особенно задумывался он над восстановлением итальянского отечества. Его глубоко радовало зарождение национального духа среди итальянцев, при котором абсолютизм и олигархия станут уродством в глазах Европы. И интеллигенция Европы прощала герою первые замашки цезаризма и макиавелизма. Эти замашки были, в свою очередь, знаменем времени. Наставал новый период в истории, требовавший своих жертв. Идеализм просвещения и революции должен был смениться прозой практицизма. Реакция должна была проявиться прежде всего в армии, которой приходилось бороться с самыми грубыми пережитками старого строя в Европе. Чтобы раздавить «змей старины», как выражались якобинцы, приходилось прибегнуть к беспощадности, ожесточиться, что требовалось и той быстротой, без которой армия Бонапарта не могла бы победоносно драться на всех фронтах с массами неприятеля. Да и великие предшественники нашего героя, Тюрен, Мальборо, Фридрих II, брали своею изумительной бесчувственностью, редким жестокосердием.